самого детства нам не позволяют испытывать вкус свободы, потому что однажды испытав, что такое свобода, мы не смиримся, мы не пойдем на компромисс, тогда мы не будем жить в темной клетке. Мы скорее умрем, чем кому-нибудь позволим низвести нас в рабство. Мы сможем постоять за себя. Конечно, бунтарь не заинтересован в том, чтобы добиться власти над другими людьми. Это признаки невроза, когда вы слишком заинтересованы в том, чтобы иметь власть над другими. Это просто показывает, что глубоко внутри вы боитесь, что если не получите власти над другими, другие подчинят вас себе. Макиавелли говорит, что лучший способ защиты – это нападение. Лучший способ себя защитить – это напасть первым. Все эти так называемые политики на Востоке, на Западе, все они глубоко внутри очень слабые люди, страдающие комплексом неполноценности, боящиеся, что если они не будут иметь политической власти, кто-то начнет их эксплуатировать, и они думают, зачем подвергаться эксплуатации, если можно эксплуатировать самим. Эксплуатируемый и эксплуататор, оба они плывут в одной и той же лодке, и каждый держит в руках по веслу и гребет, приводя лодку в движение. Если однажды ребенок узнает вкус свободы, он никогда не станет частью никакого общества, никакой церкви, никакого клуба и никакой политической партии. Он будет оставаться индивидуальностью. Он будет оставаться свободным и создавать вокруг себя пульсацию свободы. Само его существо станет дверью в свободу. Ребенку не позволяют испытать вкуса свободы. Если ребенок спрашивает мать: «Мама, можно я выйду на улицу? Там светит солнце, и воздух такой свежий, и мне хочется побегать по двору». Тотчас же, почти непроизвольно, мать говорит: «Нет». Ребенок просил не так уж много. Он только хотел выйти на улицу, на утреннее солнце, на свежий воздух. Хотел насладиться солнечным светом, воздухом и обществом деревьев. Он ничего больше не просил, но непроизвольно и с какой-то глубокой одержимости мать говорит «нет». Очень трудно услышать, чтобы мать на что-нибудь сказала «да». Очень трудно услышать, чтобы отец сказал «да». Даже если они говорят «да», то с большой неохотой. Даже если они говорят «да», они заставляют ребенка чувствовать себя виноватым, чувствовать, что он их к этому вынуждает, что он делает что-то неправильное. Каждый раз, когда ребенок чувствует себя счастливым, что бы он ни делал, тот или другой человек обязательно придет и остановит его. «Не делай этого». Постепенно ребенок понимает: «Все, что делает меня счастливым, неправильно». И, конечно, он никогда не чувствует себя счастливым, делая то, что говорят ему другие, потому что это не исходит из его спонтанного импульса. Он узнает, что быть несчастным – правильно, а быть счастливым – неправильно. Это становится глубоко укорененной ассоциацией. Если он хочет раскрыть часы и посмотреть вовнутрь, на него набрасывается вся семья. «Перестань! Ты поломаешь часы, это нехорошо». Он только хотел заглянуть в часы, им двигала научная любознательность. Ему хотелось посмотреть, почему они тикают. Это было совершенно правомерно. И часы не настолько ценны, как его любознательность, как его исследовательский ум. Часы ничего не стоят, даже если они поломаются, не о чем беспокоиться. Но если будет разрушен исследовательский ум, разрушено будет многое. Тогда он никогда не будет исследовать и искать истину. Или чудесным вечером, когда небо полно звезд, ребенок хочет выйти и посидеть снаружи, но ему пора ложиться спать. Он совершенно не хочет спать, у него нет сна ни в одном глазу, и он полностью пробужден. Ребенок озадачен. Утром, когда ему хочется спать, к нему пристают все: «Вставай!» Когда он наслаждался, когда было так прекрасно лежать в постели, когда он хотел перевернуться на другой бок и еще немного поспать, увидеть еще немного снов, все были против него. «Вставай, пора вставать!» Теперь он совершенно не хочет спать, а хочет наслаждаться звездами. Это мгновение очень поэтично, очень романтично. Он чувствует трепет. Как он может уснуть, находясь в таком трепете? Он так взволнован, ему хочется петь и танцевать, а его заставляют ложиться спать. «Уже 9 часов, пора спать». Теперь он был бы счастлив продолжать бодрствовать, но его принуждают лечь спать. Когда он играет, его заставляют сесть за обеденный стол. Он не голоден. Когда он голоден, мать говорит: «Сейчас не время». Таким образом, мы последовательно разрушаем все возможности того, чтобы ребенок был экстатичным, все возможности того, чтобы ребенок был счастливым, веселым, жизнерадостным. Все, в чем ребенок спонтанно чувствует себя счастливым, оказывается неправильным, а все, к чему он не чувствует ни малейшего интереса, правильным.